Я пришел договориться. Глава 1. Мальчишка в оранжевом комбинезоне лежал на кровати, гипнотизируя потемневший от времени деревянный потолок. На его лице застыло задумчивое выражение, а в голове крутились события прошедшего дня. Все началось с того, что он провалил выпускной экзамен в Академии Шиноби. Идиотская техника иллюзорных клонов не пожелала покориться даже в столь важный момент. Затем появился учитель Мизуки и предложил альтернативный способ прохождения экзамена. Выполнить настоящую миссию Шиноби. Выкрав свиток печати, Наруто спрятался в лесу и начал ждать, пока кто-то из экзаменаторов его обнаружит. Вот только не существовало никакого альтернативного экзамена. Мизуки оказался предателем, который использовал Наруто, чтобы достать ценный свиток. К счастью, появился учитель Ирука. Произошел короткий бой, в котором пришлось поучаствовать и самому Наруто. Все вроде бы закончилось хорошо. Предатель пойман, Ирука подарил Узумаки свой протектор и зачел экзамен. Так почему в груди какое-то странное чувство? Он один из лучших моих учеников. Может быть, люди не признают его, но у него доброе и открытое сердце. Прозвучал в его голове внутренний голос. Но если в реальности слова учителя и руки растрогали Наруто и заставили поверить в себя, то сейчас они почему-то прозвучали глумливо. «Он признал меня», — возразил мальчик сам себе. «Как удобно. Ответь честно, как он относился к тебе на протяжении всей учебы в академии?» Прозвучало в ответ. «Ирука-сенси немного строг, но он всегда уважал меня», — подумал мальчик. «Да или после того, как отчитывал тебя при всех, может, постоянные броски мелом в голову символизировали его уважение? Признай, Ирука всегда недолюбливал тебя», — прозвучала едкая мысль в голове. Тут уже и ребенок понял ненормальность происходящего. «Кто ты? Покажись!» — вскочил с кровати Наруто. Внезапно обстановка изменилась. Мальчик оказался посреди темного пространства, а напротив, словно из зеркала, появилась его копия. Другой Наруто смотрел холодно и расчетливо, кривя губы в ехидной ухмылке. Увеличенные клыки придавали его образу животной опасности. «Кто ты?» — повторно выкрикнул мальчик. Он вообще всегда начинал вести себя громко и вызывающе, когда оказывался в непонятной ситуации. «Не узнаешь, я — это ты, Наруто. Все то, что ты пытаешься спрятать. Гнев, разочарование, обида, ненависть», — спокойно произнес в ответ неизвестный. «Это невозможно!» — выкрикнул ребенок, сделав шаг назад. «Ты удивишься, что становится возможным, если постоянно подавлять часть своей личности», — с нехорошей ухмылкой сделал шаг вперед копия. «Сегодня с нами кое-что произошло, не так ли? И это раскололо нас окончательно». «О чем ты говоришь?» — немного испуганно произнес мальчик. «Весь этот слащавый бред, который нес Ирука. Серьезно, как ты мог на это купиться? Вспомни, всю жизнь нас сторонились, избегали и ненавидели. Почему? Из-за этого...» — копия с силой ударил кулаком по своему животу. «Мы просто инструмент, сосуд, бутылка. От нас бы и рады избавиться, да не могут». «Нет, это неправда», — испуганно выкрикнул Наруто, медленно отступая назад. «Сами по себе мы никому не интересны», — продолжил давить, наступая, копия. «Возьмем нашего дорогого учителя. 5 лет он смотрел на нас, как на пустое место. Относился строже, чем ко всем остальным. И какая у такого отношения оказалась причина? 9-хвостый убил его родителей. Этот идиот даже не в состоянии провести линию между демоном и его сосудом. Но вот его жизнь повисает на волоске, и ты внезапно становишься одним из лучших учеников, в которого всегда верили. На тебе миску рамена. Нет, нет, нет, замолчи». Не выдержав, Наруто закрыл уши. «Я единственный, кто понимает тебя». Копия остановился рядом с мальчиком и положил руки на плечи оригинала. «Твою жажду признания, твою боль, желание семейного тепла. В конце концов, я – это ты. Но такой путь не для нас. Стать удобным для всех – не выход. Почему мы вообще должны что-то доказывать? Мы уже сделали больше, чем большинство тех, кто нас гнал. Но как иначе?» — поднял взгляд мальчик. Очертания копии начали размываться и медленно втягиваться в Наруто. «Я покажу тебе правильный путь. Они все пожалеют о своем отношении. Кто не раскается, умрет. Мы возьмем все, что пожелаем», — произнес копия. «Нет, я не хочу причинять вред». Наруто дернулся и оттолкнул уже изрядно побледневшую копию. Темный мир поплыл, превращаясь в обычный сон. «Зря. Ты еще вернешься ко мне. Постарайся не облажаться слишком сильно», — донесся издалека голос копии. В маленькой комнате мальчик открыл глаза. Он чувствовал какой-то невероятный прилив бодрости. Мысли в голове двигались с кристальной ясностью, как никогда раньше. С наслаждением потянувшись, ребенок поднялся с кровати. Первым делом он включил чайник на кухне, и только после этого отправился по обычному утреннему списку. Таким образом ему удалось получить кипяток ровно моменту выхода из ванной. Залив пластиковый стакан готовой лапшу до отметки, мальчик вернулся обратно в комнату и устроился за невысоким столиком. Итадакимас, пожелав сам себе, он взялся за палочки. Необычно, но его мысли упорно желали куда-то двигаться, обдумывать, исследовать и совершенно не желали останавливаться на еде. А ведь раньше Наруто крайне ценил эти моменты. В его жизни присутствовало не так уж много радости, чтобы игнорировать удовольствие от приема пищи. Но сегодня мысли Узумаки упорно пытались вернуться к странному сну. Пожалуй, в словах копии все-таки имелось рациональное зерно. Вряд ли добрый старичок Хокаге интересуется делами каждого сироты в деревне, подсаживается к ним за столик и раздает советы. Тут точно дело в огромном монстре, который сидит у него в животе. Ирука тоже всегда видел за Наруто тень демона леса. До открытого угнетения он, конечно, не опустился, но относился холодно и отстраненно. Интересно, вчера действительно что-то изменилось? Один старик Тиучи боролся за веру Узумаки в людей. Старик иногда бесплатно угощал ребенка любимым раменом и поддерживал в трудных ситуациях. Но можно ли считать поступок торговца бескорыстным? Он даже шутил, что не хочет лишиться своего лучшего клиента. Доев лапшу, Наруто поставил пустую пачку на пол. Что-то изменилось. Почему-то собственная квартирка показалась ему маленькой и ущербной. Амбиции шептали, что он достоин больше. Проклятие, да он с рождения, сдерживая в себе леса, принес больше пользы, чем 90% окружающих людей. Он собирался стать Хокаге, сильнейшим ниндзя деревни Скрытого Листа, заслужить уважение каждого ее жителя, но теперь не чувствовал уверенности, что они достойны его усилий. Неожиданно границы деревни показались Наруто тесными. Зачем ограничивать себя, если можно весь мир заставить признать Наруто Узумаки, величайшего ниндзя в истории, нового бога Шиноби? Вот это достойная цель. Вернувшись на кровать, мальчик достал из-под подушки кошелек в виде жабы и принялся подбрасывать его к потолку, а затем ловить. Новый бог Шиноби. Сказать-то легко. Раньше ему казалось, что достаточно одного упорства и желания, чтобы добиться мечты, то теперь это выглядело самообманом. Как худшему ученику в классе стать новым богом Шиноби? Мальчик честно признал, что ничем не выделяется из общей массы учеников Академии, а гением, вроде Саски Учиха, и вовсе уступает. Если подумать, он даже экзамен сдать не смог, получив повязку обходным путем. Рука Наруто сама собой опустилась на живот. Ему нужна сила. Единственное, что выделяет его из общей массы – девятихвостый. Поймав и отложив кошелек, мальчик удобно сел на кровати, оперевшись спиной на стену. На занятиях в Академии их учили медитировать, чтобы почувствовать чакру, энергию, которая циркулирует в телах ниндзя и делает их сильнее, быстрее, а также позволяет использовать техники. Раньше медитации мальчику не особо давались, так что, не желая показаться в глазах окружающих бездарем и слабаком, он максимально саботировал эти занятия. Но обновленный Наруто Узумаки чувствовал, что сможет. Нужно лишь немного изменить подход, так как ему требуется не просто почувствовать чакру, а найти внутреннего жильца, закрыть глаза, взглянуть в темноту, вдох-выдох, позволить темноте затопить сознание. «Я есть» — слова упали, оттолкнув мельтешащие мысли. Тишина. Мысли начинают возвращаться, но повторение мантры вновь заставляет их замолкнуть. Вдох-выдох, мантра, тишина. Сознание постепенно тонет в темноте. Ощущение падения заставило мальчика резко открыть глаза. Вокруг царил густой мрак, и только идущий от решетки в конце туннеля свет позволял разглядеть стены широкого каменного туннеля. «Где это я?» – неуверенно произнес Наруто. Получилось. Мальчик осторожно направился к тюрьме, чьи створки запирала прямоугольная бумажная печать с иероглифами. Лишь звуки воды под его сандалиями разгоняли окружающую тишину. Вдруг в темноте клетки вспыхнули два алых глаза. Явился тюремщик, раздался оглушительный голос с сильными рычащими нотками. Звук едва не сбил Наруто с ног, а по воде побежала частая рябь. Следом его накрыла волна почти овеществленной ненависти. Внутри все сжалось от всепоглощающего ужаса. Только ступор не позволил ребенку тут же сбежать. Постепенно воздействие сошло на нет, но даже так Наруто потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы скинуть оцепенение и сделать шаг вперед. «Не тюремщик, тюрьма!» — крикнул он в ответ. «Я такой же твой пленник, как и ты мой». В ответ зазвучал смех. Оглушительный звук ощутимо давил на уши. «Хорошая попытка, мальчик», — уже тише произнес демон. «Вот только ты можешь наслаждаться свободой, а я заперт здесь, в этой клетке». «Это правда», — кивнул мальчик. «Но вся моя жизнь подчинена одной цели — служить твоим сосудам. По сути, такая же клетка, только попросторней. Как будто мне не плевать», — раздался полный ненависти голос. «У нас с тобой больше общего, чем кажется на первый взгляд. Мы оба заложники ситуации», — оскалился в ответ Наруто, демонстрируя увеличенные клыки. «Девятихвостый, я пришел договориться. Вам всем нужна только моя сила. Убирайся», — взревел демон, и Наруто вышибло из внутреннего мира. Покачнувшись, мальчик не упал только благодаря стене под спиной. «Ну, никто и не говорил, что будет просто», — вздохнул Наруто. Встал, размялся и вернулся в позу для медитации. Вновь погрузившись во внутренний мир, он оказался перед знакомой решеткой. «Девятихвостый, я пришел договориться. Убирайся». И снова волна ярости и ненависти вышибла мальчика в реальный мир. Но Наруто не сдался, раз за разом отповторяя свои действия. Его упрямство столкнулось с ненавистью демона, и никто не желал уступать. Постепенно мальчик почувствовал, что у него получается сопротивляться воле Девятихвостого. С каждым разом он чуть дольше удерживался в своем внутреннем мире. И в один момент крик демона смог лишь оттолкнуть его назад по коридору. Это как, кажется, даже демона поразило, что ребенок сумел воспротивиться его воле. «Я, Наруто Узумаки», — произнес, словно это все объясняет, мальчик. «И я пришел договориться». На несколько секунд воцарилась тишина. «Плевать, это все равно ничего не меняет», — наконец отмер демон. «Возможно, но теперь тебе придется меня выслушать», — упрямо произнес Наруто. «Ненавидишь меня, мечтаешь вырваться? Прекрасно, я бы сам с удовольствием от тебя избавился. Но что произойдет дальше? Бег по лугу в окружении бабочек? Даже если так, тебе-то что?» — фыркнул в ответ лис, и ребенка обдало волной горячего воздуха. «Пустые фантазии, тебя найдут и снова запечатают. Таков наш мир», — убежденно заявил мальчик. «Пусть попытаются, всех разорву». Из темноты клетки показалась на свет огромная рыжая оскаленная пасть, полная острых зубов. «Как разорвал первого Хокаге?» — наклонив голову к плечу, поинтересовался мальчик. «Хаширама мертв, больше никто не сможет меня победить», — прорычал демон. «Может и не найдется достаточно сильного шиноби, чтобы одолеть тебя в прямом бою, но одиночке все равно не выстоять против целого мира. Даже Хаширама не смог», — произнес Наруто. «Мир жесток и несправедлив. Можешь сказать, что ребенку никогда не понять великого Кьюби Ноика, но я докажу, что ты не прав. Знаешь, чего я желаю больше всего? Не стоять против этого ублюдского мира в одиночку. Плевать, кто там против, пока рядом есть друзья. Встань со мной, а я встану рядом с тобой». Горячие слова мальчика коснулись чего-то сокровенного в глубине души Девятихвостого. Конечно, личинки человека не переубедить существо, насчитывающие многие сотни лет жизни за спиной. Демон фыркнул. Даже думать о таком смешно. Но что-то в его наивных словах зацепило Девятихвостого. Он всегда был один. С самого своего рождения они с братьями и сестрами разбрелись по разным концам света, встречаясь лишь по воле случая. Люди же боялись его силы и жаждали ее. Естественно, Девятихвостый возненавидел этих тварей. Жадных, слабых и подлых. Он убил всех, кто явился за его силой. Да Учиха Мадары. Этот сумасшедший доказал, что даже демон-лис не всесилен. С одной стороны, мальчишка ничем не отличался от своего племени. Как и все, он явился за его силой. С другой, сделал это как-то честнее, что ли. Вслед за пастью из темноты показалась и остальная часть огромной головы демона. Алые глаза с тонким вертикальным зрачком, длинные заячьи уши. Ребенок в буквальном смысле приходился этому существу на один клык. Горящий взгляд с интересом изучал упорного человечка перед решеткой. «Я слушаю», — наконец произнес демон. «Предлагаю объединить наши цели», — просто предложил Наруто, разведя руки в стороны. «Ты хочешь вернуть свободу. В каком-то смысле я тоже желаю вырваться из навязанной судьбы. Мы изменим этот мир и найдем способ выпустить тебя». «Пустые фантазии», — передразнил мальчика демон. «Возможно», — улыбнулся Наруто, смущенно почесывая затылок, — «но я все равно попытаюсь. Снова и снова, если понадобится». Глаза Девятихвостого медленно закрылись, как по-детски. Ни плана, ни ресурсов, одни мечты. Но что, если в этом и скрывается ответ? Людям нельзя доверять. От этого убеждения лис не собирался отступать. Но можно вырастить больше демона, чем человека. Что такое для бессмертного десяток другой лет, а здесь весьма перспективный материал. Провалиться, так вырваться в любом случае проще, если ребенок примет его силу. Алые глаза медленно открылись. Огромный коготь прошел между прутьями клетки. «Сделка», — произнес демон, внимательно наблюдая за собеседником. Он специально не выставил коготь максимально далеко, оставляя себе пространство для маневра. «Если мальчишка подойдет, достаточно одного движения, чтобы сцапать и затащить его в клетку». Судя по внимательному взгляду, ребенок это заметил. «Сделка», — демон, вопреки ожиданиям, Наруто уверенно шагнул вперед и стукнул кулаком в коготь. «Не страшно?» — повернув голову, пророкотал демон. «Да усрачки», — с широкой улыбкой ответил мальчик. «Но я же обещал, что встану рядом. Без доверия ничего не выйдет. Я просто сделал первый шаг». Огромный коготь качнулся и исчез за решеткой. «Ты необычный человек, Наруто Узумаки. Я встану рядом с тобой пока», — произнес девятихвостый, и темнота в его клетке отступила, открывая взгляду колоссальное тело демона. Да и в тоннеле ощутимо посветлело. «А во», — протянул мальчик. Впервые он видел настолько величественное существо, живое олицетворение силы и разрушения. Девять его хвостов словно жили своей жизнью, танцуя в воздухе. «Ты огромный, как гора. Естественно, ведь я сильнейший из Биджу», — самодовольно пророкотал демон. «А ты, мой Джин Чоурики, должен соответствовать». «Кто?» Мальчик смущенно потер затылок. Когда он понял, что в доступных книгах не найти ни методов, как стать сильней, ни техник, то начал откровенно пренебрегать чтением, и теперь это вылезло ему боком. Старый Наруто свел бы все к шутке, но новому почему-то казалось, что не стоит бравировать собственной необразованностью. «Джин Чоурики, это такие люди, как ты, сосуды, в которых заперт один из девяти биджу, самое могущественное оружие любой скрытой деревни», — пояснил демон. «Отлично, и как мне стать сильнее?» — с готовностью спросил мальчик. Лис важно уселся, закрутив хвосты вокруг лап. «Понятия не имею», — прозвучал ответ. Тоннель накрыла тишина, только ребенок с выражением безграничного непонимания уставился на огромного девятихвостого лиса. Тот в ответ смотрел насмешливо и, может быть, слегка смущенно. «Ты первый Джин Чоурики, с которым я заключил сделку. Мои предыдущие носители, скажем так, не сильно интересовались моим мнением, просто тянули чакру, делая свои тела и техники сильнее», — пояснил девятихвостый. «А ты мог бы поделиться со мной этой чакрой?» — почесав затылок, задал вопрос Наруто. «Для этого есть несколько препятствий», — важно пояснил лис и, вытянув почти человеческую ладонь, показал кулак с отставленным указательным пальцем. «Во-первых, моя чакра ядовита для любого живого существа. Благодаря печати, ты с детства к ней адаптируешься, но полноценно использовать все равно не сможешь. Да, она сделает твое тело сильнее, но одновременно с этим начнет его разрушать». «Вот оно как», — задумчиво пробормотал Наруто. «Именно», — качнул головой девятихвостый и добавил к первому пальцу еще один. «Во-вторых, печать вокруг не позволяет мне свободно манипулировать собственной силой. Некоторая ее часть начинает просачиваться, только когда ты испытываешь сильные негативные эмоции». «Я понял», — Наруто кивнул и задумался. Некоторое время спустя его лицо просветлело. «Ты сказал, что я с детства адаптируюсь к твоей чакре. Значит ли это, что целенаправленными тренировками можно этот процесс ускорить?» «Такое возможно», — после некоторой паузы ответил демон. «Если давать твоему телу и системе циркуляции чакры достаточно времени на восстановление, то должно получиться. Но сможешь ли ты по заказу вызвать нужные эмоции?» В ответ Узумаки закрыл глаза и сосредоточился на людях, которые использовали его, на взрослых, которые брали своих детей за руки и уводили, не давая играть с демоном, на пьяницах, которые позволяли оскорбления в адрес ребенка, на детях, которые с насмешками гнали его прочь. Время давно стерло их лица, сливая в одну безликую бездушную массу. Исчезли конкретные слова и оскорбления. Осталось лишь одно слово – «демон». «Наруто», – раздался голос девятихвостого, вырывая Узумаки из своеобразного транса. Открыв глаза, мальчик обнаружил, что на него надвигается настоящая волна бурлящего оранжевого тумана. «Получилось», – только и успел подумать он, прежде чем сила демона захлестнула его с головой, и пришла боль. Все тело напряглось и замерло, словно в ожидании чего-то ужасного, но, к удивлению мальчика, боль оказалась терпимой. Он словно оказался в кипятке на самой грани допустимого, и чем дальше, тем сильнее поднималась температура. Сцепив зубы, Наруто терпел, испытывая какое-то извращенное удовлетворение. С каждой секундой он становился сильнее. Лис тоже наблюдал за процессом. Чакра Биджу полностью поглотила ребенка, и свобода замаячила практически перед самым носом. Только огромным усилием воли демон сдержался. Время еще не пришло. Девятихвостые надавали волей, выбрасывая мальчика из внутреннего мира, пока он не получил слишком серьезных повреждений. Открыв глаза, Наруто ощутил сильное жжение внутри тела. Брызнули слезы. Свернувшись калачиком, он сильно прикусил губу, чтобы не закричать. Глава 2. Постепенно боль отступала, оставляя прохладную расслабляющую слабость. Когда жжение почти полностью исчезло, мальчик растянулся на кровати, просто наслаждаясь моментом. Солнце заглянуло сквозь шторы, возвещая наступление утра. Пришлось возвращаться в позу медитации, так как время поджимало, а у Наруто еще оставались вопросы к девятихвостому. Лис встретил его каким-то задумчивым взглядом. Получилось, первым делом поинтересовался Узумаки. Отчасти, качнул головой девятихвостый. Все пошло не совсем так, как я рассчитывал. В этом есть как плюсы, так и минусы. А чем ты? Спросил мальчик. Ты призвал мою силу, находясь в своем внутреннем мире. Из-за этого она воздействовала только на твою систему циркуляции чакры, пояснил демон Лис. Недостаток достаточно очевиден. Твое тело получило совсем небольшую порцию моей силы. Его устойчивость, если и улучшилась, то совсем немного. Но есть и плюсы. Воздействие на систему циркуляции чакры оказалось выше ожидаемого. Пожалуй, год-другой таких тренировок и ты сумеешь высвободить мою мощь. Кажется, я понимаю, Наруто привычным жестом почесал затылок. Я смогу использовать твою чакру для техник, но не для усиления тела. Так, верно, согласно кивнул девятихвостый. Дополнительным плюсом такой тренировки можно считать, что моя сила остается внутри твоей СЦЧ и почти не вырывается во внешний мир. Таким образом, вероятность обнаружить Анбу во главе с Хокаге после пробуждения сильно снижается. Ква, услышал незнакомое слово ребенок. Подразделение сильных шиноби, которые подчиняются напрямую Хокаге и используются для разного рода деликатных миссий, пояснил Лис. Понятно, кивнул Наруто, ощущая неожиданный приступ стыда. Наверняка где-то на уроках им рассказывали про Анбу, но он пропускал мимо ушей все, что не относилось напрямую к становлению Хокаге. Такое тоже возможно, конечно, подтвердил девятихвостый. Больше всего старик Хокаге боится, что я снова вырвусь на свободу и доделаю то, что однажды начал. Уверен, за тобой, как минимум, приглядывают, а сам обезьяна готов в любой момент сорваться, чтобы удержать меня внутри печати. Так что сильно не советую использовать такую тренировку рядом с сильными шиноби. Почуют. Я понял, спасибо за предупреждение, задумчиво протянул мальчик. Новая информация, между тем, вносила изменения в его внутреннюю картину мира. В слова девятихвостого присутствовала определенная логика. Приставить наблюдателя к сильнейшему оружию деревни выглядело правильным решением. А вдруг ребенок упадет и свернет шею? Что тогда? Разъяренный демон в центре деревни, не говоря уже про шиноби из враждебных деревень, для которых выкрасть ценный ресурс, милое дело. Но как тогда могла произойти ситуация с Ирукой, Мизуки и кражей свитка печати? Даже здесь обман, или он чего-то не понимает? Лис терпеливо ждал, пока мальчик обдумывал его слова. «У меня есть еще пара вопросов», — наконец произнес Наруто. «Попробуй», — фыркнул Лис. «Почему ты напал на нашу деревню? Если так желаешь свободы, почему просто не убежал, когда вырвался?» Осторожно подбирая слова, поинтересовался мальчик. Когда им рассказывали про это событие на уроках истории, все выглядело просто и логично. Освободившись с помощью враждебных шиноби, девятихвостый демон Лис принялся сеять смерть и разрушение просто в силу своей природы. Погибли тысячи людей, разрушились семьи, множество детей осталось сиротами. Сам Наруто тому пример. Эта дата стала днем всеобщего траура. Лис недовольно зарычал, его хвосты раздраженно затанцевали под потолком, пробуя стены на прочность. Демон ненавидел вспоминать тот день, как и признавать произошедшее. Это било по его гордости. Наруто инстинктивно вздрогнул, когда Лис пришел в ярость, но терпеливо остался на месте, пережидая вспышку. «Хотел бы сказать, что это не твое дело», — прорычал девятихвостый. «Но тебя все-таки это тоже касается. Поганые Учиха и их проклятые глаза. В тот день меня, величайшего из Биджу, один из них взял под контроль. Запомни, мальчик, увидел Учиха, убей. Я запомню, благодарю за ответ», — Наруто поклонился, как бы демонстрируя, что высоко ценит откровенность лиса. «Ну, что ты там еще хотел узнать?» – раздраженно фыркнул демон. Второй вопрос Наруто задавал с внутренней дрожью. «Ты знаешь, кто мои родители?» – спросил мальчик. Головой он понимал, что вряд ли получит положительный ответ. С чего бы демону помнить кого-то из погибших той ночью? Но и не спросить не мог, слишком важен для него был ответ. «Да», – голос демона прозвучал для Наруто, как гром. «Как их звали?» – внезапно пересохшими губами спросил мальчик. «Узумаки Кушина, Минато Намикадзе», – произнес лис. «Я убил их». В ушах Наруто раздался странный шум, мир покачнулся и поплыл. Слезы, ребенок провел рукой по глазам, но влаги стало только больше. Почему он плачет? Ему изначально было известно, что родители погибли в день, когда Кьюби Нойика, девятихвостый лис несчастья, вырвался на свободу. Он думал, что принял это, понял и отпустил. Почему же тогда? Лис смотрел на плачущего ребенка немигающим взглядом. Почему он вообще ответил на его вопрос, разом перечеркивая собственные планы? Лис искал причину и никак не мог найти, потому что он не такой, как люди, чтобы врать, обманывать и изворачиваться. Глупость. Он собирался использовать зависимость Наруто от его силы, чтобы вырваться на волю. Неужели все эти слова «простоять рядом» так его зацепили, что он инстинктивно попытался избавиться от раздражающего фактора? «Ты был под контролем», — попытался произнести ребенок, но его перебил голос демона. «На тот момент уже нет. Не обманывай себя, я бы сделал это в любом случае. Ненавижу людей. Ненавижу Джинчоурики. Твоя мать служила моей предыдущей тюрьмой. Она распяла меня цепями, пробила тело штырями. Я бы с удовольствием убил ее снова. Уходи». Тьма вновь сгустилась, скрывая клетку. Глотая слезы, мальчик позволил воле демона вытолкнуть его в реальный мир. Вновь оказавшись на кровати, он просто завернулся в одеяло и обнял подушку, позволяя горю и скорби выйти со слезами. Так и уснул, забыв обо всех планах. Разбудил Узумаки громкий стук в дверь. «Наруто, открывай! Ты опять опоздал!» — раздался требовательный голос учителя Ируки. Не сказать, что сонные слезы помогли справиться с болью, но хотя бы притупили ее остроту. Поднявшись, Наруто механически умыл лицо и открыл дверь. «О чем ты только думал?» — тут же обрушился на него учитель. «Пропустить фото на собственное удостоверение шиноби. Хаем, что это с тобой?» Естественно, простого умывания не хватило, чтобы скрыть все следы произошедшего. Не от ниндзя, по крайней мере. Возмущенный вопиющей безалаберностью ученика, Ирука начал изливать на его голову заготовленную речь, но чем дальше, тем яснее понимал, что с мальчиком что-то произошло. «Я думал о родителях», — тяжело признался Наруто. Он не хотел делиться личным, не с этим человеком, но слова вырвались сами собой. «КХМ», — смущенно кашлянул учитель, прикрыв дверь за спиной. «Понимаю, иногда я тоже вспоминаю своих родителей. Кажется, я начинаю понимать, почему люди так ко мне относятся», — тихо произнес мальчик. «Они отлично знают, что я не тот демон, который разрушил их жизни, но им нужно кого-то винить, чтобы справиться с горем». Неожиданно мальчик ощутил чужую руку на своих волосах. Подняв глаза, он встретился с серьезным взглядом Ируки. «Люди слабы, Наруто. Даже если их можно понять, это не значит, что они имеют право так себя вести», — произнес мужчина. «Но как тогда справиться с этими чувствами внутри?» — спросил, положив руку на сердце, ребенок. «Иногда правильного ответа просто нет, Наруто», — мягко ответил Ирука. «Я думаю о том, что родители не хотели бы видеть меня тоскующим или заливающим горе алкоголем. Знаю, это не особо помогает, но хоть что-то». «Иногда правильного ответа просто нет», — шепотом повторил мальчик. «Верно, Наруто. А теперь давай приводи себя в порядок и идем к фотографу. Господин Хокаге уже спрашивал о твоем удостоверении», — потрепав золотую шевелюру ребенка, произнес Ирука. Все еще пребывая в задумчивом состоянии, мальчик сменил оранжевый комбинезон на такой же запасной, оставив прошлый на полу ванной, еще раз умылся, почистил зубы и последовал за сенсеем к фотографу. Пришлось выслушать недовольство старика с блестящей залысиной на макушке о безответственных детях, которые не ценят ни свое, ни чужое время, но в итоге фотография непривычно серьезного блондина украсила его личное дело шиноби. Ирука, сославшись на какие-то важные дела, оставил Наруто самостоятельно отнести свое дело Хокаге. Интересно, зачем старику лично принимать бумаги у всего выпуска Академии? В администрации Узумаки сразу указали на нужное помещение. Естественно, Хокаге принимал детей не в рабочем кабинете. Вместе с ним в комнате оказался какой-то странный мужик в бежевой панаме и серо-зеленом жилете Чунина. Он-то и занимался всей текущей работой. Сам правитель деревни Конохагакури, Носата, селение, скрытого в листве, в традиционном харе белого цвета с красным низом неспешно попыхивал неизменной трубкой. Широкая шапка с иероглифом «Огонь» символично, с точки зрения Наруто, отбрасывала тень на половину лица старика. Сарутоби Хирузин выглядел вполне довольным жизни, поглаживая седую клиновидную бородку. «Здравствуй, Наруто», — доброжелательно произнес Хокаге, взглянув на бумаги краем глаза и передав подчиненному. «У тебя выдался насыщенный день, не так ли? Все в порядке? Да он же оценивает меня», — осенило мальчика. «Так вот зачем старик лично принимает бумаги, составляет личное впечатление о будущих шиноби. Не у каждого студента в животе сидит Кьюби Нойика, а значит большинство студентов видело Хокаге только издалека, не говоря уже о разговоре. Умно». Мысленно Наруто взял метод старика на вооружение. «Все отлично, дедуля. Видишь, я все-таки стал ниндзя», — широко улыбнулся Узумаки. Раньше он никогда не задумывался, за что удостоился чести так фамильярно обращаться к фактическому правителю деревни. Теперь же испытывал от этого своеобразное извращенное удовольствие. «Я в тебе не сомневался», — улыбнулся старик с трубкой. Неожиданно дверь распахнулась и в нее ворвался мальчик лет 8. «Старик, вызываю тебя на бой». На бегу закричало это недоразумение без зуба в странной шапке и длинном синем шарфе. «Я одолею тебя и стану пятым Хокаге». Внезапно ноги ребенка запутались, и он лицом познакомился с полом. Шмяк. В проеме тут же показался стрёмный мужик в черном. Даже круглые солнцезащитные очки зачем-то нацепил. «Ты не ушибся, достопочтенный внук, как ты?» Пол ровный, скороговоркой выдал этот чудак. «Я споткнулся обо что-то», потирая лицо, ответил ребенок. Его взгляд натолкнулся на Наруто. Подскочив, мальчик со злостью уставился на Узумаки. «Я все понял. Ты это сделал, не так ли? Да ты сам запутался в собственных ногах», с усмешкой произнес Наруто. Бесплатный цирк его даже развеселил. «Эй ты, веди себя уважительно с внуком великого третьего Хокаге», тут же вылез мужик в черном. «Понял, да, ты никто по сравнению с внуком Хокаге», довольно оскалилось мелкое недоразумение. Узумаки посмотрел старика, перевел взгляд на ребенка, снова на Хокаге. «Тут, дедуля, я тебе сочувствую», вынужденно признал Наруто, по привычке почесав затылок. «Я могу идти?» «Да, Наруто, на сегодня мы закончили», выдохнув клуб дыма, ответил Хокаге. «Эй, что это вообще значит?» Завопила мелочь. Под агрессивные крики внучка Хокаге, Наруто вышел на улицу и направился к одному из парков. Хотелось подумать в тишине. Коноха вообще представляла из себя довольно необычное селение. Кольцо стен охватывало достаточно большую площадь, концами упираясь в отвесную скалу, в центре которой по традиции высекали лица каждого Хокаге. При этом жилые здания занимали относительно небольшую площадь по центру и на дороге от ворот. В изобилии имелись парки, текли реки, прямо внутри стен располагались тренировочные полигоны и даже присутствовали горячие источники. Игнорируя неприязненные взгляды, Наруто добрался до любимого места на берегу небольшой речки. Здесь кто-то сделал на ветке дерева веревочные качели. Они-то и служили целью. Покачиваясь на поскрипывающих веревках, Узумаки пытался разложить в голове мысли, на которые его натолкнула Ирука. Стоило признать, что и от этого лицемера есть польза. Значит ли это, что учитель на самом деле не такой плохой? Тяжело вздохнув, Наруто прижался лбом к веревке. «Все это слишком сложно», — тихо выдохнул мальчик. «Ненависть проще. Неудивительно, что многие выбирают ее». Узумаки провел на берегу не меньше пары часов, прежде чем его окликнул женский голос. Обернувшись, мальчик увидел Ина. «А она что здесь забыла?» Промелькнуло в голове недовольство. Когда Наруто проводил в этом месте часы, отчаянно желая чьей-то компании, никто так и не появился. Но стоило ему захотеть остаться в одиночестве, и внезапно одноклассница решает с ним поговорить. Да они ведь едва знакомы. Наруто внезапно осознал, что вообще не замечал никаких девочек, кроме Сакуры. А ведь она тоже красива. Стройную гибкую фигуру выгодно подчеркивали белые бинты на талии, видимые благодаря фиолетовому топу. Красивые светлые волосы девушка собирала в высокий хвост, оставляя длинную челку. Фиолетовая же юбка до колена с высокими разрезами по бокам открывала бедра, также стянутые бинтами. Глаза светло-зеленого оттенка смотрели прямо и насмешливо. «Мне жаль, что тебя не пропустили на экзамене, оказавшись рядом», — неожиданно по-доброму произнесла Ина. «Это несправедливо». Наруто с трудом удержал челюсть от встречи с землей. В его воспоминаниях Яманака отпечаталась громкой и высокомерной девочкой, вечно соперничающей с Сакурой за внимание обожаемого Саскикуна. «Это точно не иллюзия, где-то рядом мастер Гиндзюцу». «Не стоит», — ответил Наруто, доставая из кармана металлическую пластину на тканевой повязке с выгравированным символом Конохакури. «А во, откуда у тебя Хитаяте?» «Настоящий», — удивилась девочка, ногтем пошкребав пластину, словно убеждаясь в ее реальности. «Свой Хитаяте, к слову, и наносила на талии». «Эй, аккуратней», — отвел руку в сторону Наруто. «Настоящий он», — и рука выдал. «Так это же здорово», — ярко улыбнулась девочка, демонстративно убрав руки за спину. «Все-таки разрешили пересдать, или как?» Наруто посмотрел на пластину в руке. «Честно говоря, сам не пойму», — пожал он плечами. «Заслужил, получается. Помог поймать шпиона. А во, правда?» — впечатлилась она. «Расскажи, расскажи». «Ха-ха», — смущенно рассмеялся Наруто, а рука помимо воли принялась чесать затылок. «Там ничего такого, правда. Ну, пожалуйста». Девочка немного наклонилась вперед и состроила просительное выражение. «Я ее совсем не понимаю. Как будто с другим человеком общаюсь», — подумал Узумаки, внимательно разглядывая милое личико. «Ну, раз ты так просишь», — сдался мальчик и принял за рассказ. Он попытался поведать историю максимально сжато и сухо, но даже так девочка нашла, где влезть с восторожденными «а во, а ты что, а где», с негодующими «вот мерзавец». Неожиданно Наруто поймал себя на мысли, что ему нравится такое общение. Он не напрашивался, не кривлялся, его не гнали, не смотрели с презрением. Простой человеческий разговор с приятным человеком. По делам, строго вынесла вердикт девочка, когда Наруто рассказал о появившихся шиноби Конохи, которые забрали потерявшего сознание Мизуки. «Никогда бы не подумала, что Мизуки такой человек. Зачем он это сделал? Не знаю», — покачал головой Наруто. «Наверное, чего-то не хватало. Вот он и решил, что с ценным свитком ему это дадут в другой деревне. Глупость какая-то. Иногда человек даже себя понять не может», — философски заметила Ина. «Вот взять тебя, например. Я всегда думала, что ты громкий, глупый, неряшливый мальчишка с тупыми шуточками. Зачем тогда подошла?» — хмыкнул Наруто, ничуть не удивленный прозвучавшей характеристикой. «Ну, хотела поддержать, наверное», — улыбнулась девочка. «Забавно, а я ведь думала тебе примерно то же самое», — рассмеялся Наруто. «Что, я по-твоему глупая?» — возмущенно вскинулась блондинка. «Крики Саскикун еще никому умнее выглядеть не помогли», — заметил Узумаки. Девочка возмущенно надулась. Наруто даже подумал, что их общение на этом и закончится. Не стоило ему трогать тему всеобщей увлеченности девчонок мрачным и загадочным красавчиком. Обидно вообще-то. Но, возможно, я готова признать, что со стороны действительно может так и выглядеть, — дернув себя за кончик челки, фыркнула Ина. Неожиданно ее лицо расплылось в ехидной улыбке. «А сам, стоит рядом появиться Сакуре, и глупее лица я не видела. Возможно, я готов это признать», — в тон ей ухмыльнулся Наруто. «Тогда может мне тебе как-то помочь? Ты заберешь себе Сакуру, и тогда никто не помешает нам с Саскикуном», — выдвинула предложение девочка с лицом отъявленного заговорщика, потирая руки. «Не выйдет», — хмыкнул мальчик. «Ты недооцениваешь мою мощь», — гордо произнесла блондинка. «Не в этом дело. Просто я не уверен, что стоит навязываться человеку, которому совершенно не интересен», — признался Узумаки. «Что значит навязываться?» — возмутилась девочка, словно слова задели ее за живое. «Иногда за любовь приходится бороться. Главное, что ты к ней чувствуешь. Проблема в том, что на данный момент Наруто и сам не мог ответить, что испытывает к Сакуре. После разговора со злой копией в нем что-то изменилось. Желание обладать, желание доказать, он влюбился в ее улыбку и искренность. Но достаточно ли этого?» «Спасибо, Ина, ты замечательная», — Узумаки мягко улыбнулся, и девочка неожиданно для себя почувствовала тепло в груди. «Но с этим делом я должен разобраться сам. Хи-хи, когда ты говоришь подобные вещи с таким лицом, то выглядишь даже мило. Попробуй как-нибудь с Сакурой», — смущенно рассмеялась блондинка. «Ой, совсем про время забыла, мне пора, еще увидимся, Наруто-кун». И, не дожидаясь ответа, рванула в сторону деревни. Провожая девочку взглядом, Наруто ощутил, как распускается тугой узел в груди. Теперь он знал, что нужно сделать. Глава 3. Дома. Мальчик привычно перекусил лапшой и поставил коробку в ряд таких же на полу. Обоняние коснулся неприятный тухлый запашок. Со сложным выражением лица Наруто опустил взгляд. Заваленный книгами, свитками, консервными банками и коробками из-под лапши пол совершенно его не смущал, а пара воткнутых кунаев выглядела даже забавно. Обычно Наруто принимался за уборку, когда становилось затруднительно добираться от кровати до двери. Но в этом месяце, судя по всему, привычный график не сработал. Наруто достал из тумбочки пакет и принялся собирать упаковки от еды. Остальной хлам он аккуратно обходил, оставляя на следующий раз. Не пахнет же. Вернувшись после выноса мусора, Наруто взял учебник по теории чакры. Сев на табурет, он бегло просмотрел несколько первых глав, которые сумел в свое время одолеть и уложить в голове, и принялся за чтение. Ему надоело чувствовать себя необразованным дураком. Пусть теория и не даст ему силы сама по себе, но возможно подтолкнет к какой-то идее. Система циркуляции чакры пронизывает все тело, подобно кровеносным сосудам она взаимодействует с каждой живой клеткой. Если каким-то образом прервать нормальный ток энергии, то часть тела в этом месте потеряет возможность использовать как усиление, так и техники. Всего существует 361 точка, способная испускать чакру, они называются тенкицу. Средний ниндзя использует не более 10% таких узлов. Интересно, почесал Наруто затылок. Кажется, что-то такое и Рука-сенсей говорил на уроке. Тенкицу шминкицу. Бы-бы-бы. Читал мальчик до самого вечера, к собственному удивлению легко одолев весь учебник. Да, его писали самым простым языком для начинающих, но раньше уже через пару страниц Узумаки начинало клонить в сон, а сейчас даже понравилось. Бросив книгу на край стола, Наруто сел на кровать и принял позу для медитации. Вдох-выдох. Внутренний мир встретил тишиной и темнотой. Прошлепав к самой решетке, Наруто позвал. Девятихвостый. В ответ не раздалось ни звука. Тяжело вздохнув, мальчик дошел до стены, оперся на нее спиной и присел на корточки. «Знаешь, изначально я думал, что легко прощу тебе смерть родителей. По сути, я так понимал, что они погибли в тот день, да и не видел их никогда. Но реальность оказалась посложнее детских фантазий». «Хе-хе», — мальчик почесал затылок. «Твои слова прозвучали жестоко, знаешь ли, могла ли моя мама сковать кого-то цепями и пробить шипами? Если да, может, ты это заслужил? Могу ли я доверять кому-то, кто убил столько людей? Я пытался понять, как все могло прийти к этой точке. Что, если ты действительно просто зло?» Наруто замолчал, собираясь с мыслями. А затем и Рука-сенсей мне сказал, что иногда правильного ответа просто нет. Если один шиноби убивает другого, он поступает хорошо или плохо. А если этим он спасает своих товарищей, мстит за погибшего брата или отца, где та грань, когда убийство становится справедливым? Цепь ненависти так или иначе бесконечно разрастается. Моя мама считала своим долгом сдерживать чудовище, готовое убивать сотни и тысячи. Наверное, на твоем месте я бы тоже возненавидел своего тюремщика. Тогда, может, не прав Хаширама, который первый заточил Биджу в Джинчурике и отобрал у них свободу. Но как же тогда люди, которые пострадали из-за вашей ненависти? Получается, вы действительно монстры, или виноваты сами люди, которые первыми попытались заполучить вашу силу, кто выковал первое звено? И тогда я понял, что это не имеет значения. Важно не то, кто начал, важно, кто закончит. Поднявшись, мальчик отряхнул свой оранжевый комбинезон и подошел к прутьям клетки. «Я понимаю тебя, Кьюби Ноика. Моя боль навсегда останется со мной, но я не собираюсь винить в ней тебя». Набрав побольше воздуха в грудь, мальчик сделал шаг вперед и оказался внутри клетки. Секунда, вторая, и ничего не произошло. «Эй, только не говори, что ты все проспал». Подрагивающим голосом возмутился мальчик и попытался руками разогнать окружающую темноту. К его удивлению, получилось. Задумчивая морда лиса обнаружилась буквально в паре метров от него. «Ты либо идиот, либо самый необычный человек, которого я встречал», — наконец произнес Девятихвостый. Сказал лис из чакры размером с гору, с облегчением выдохнул Наруто. «Все сказал, а теперь вон с моей территории», — фыркнул лис, и огромный коготь аккуратно вытолкнул ребенка из клетки. «Эй, я думал, мы теперь друзья», — возмутился мальчик. «Пф», — размечтался, — донеслось в ответ. «Так нечестно. Я жизнью ради нашей дружбы рискнул, мог бы и поблагодарить, Наруто аж подпрыгнул от переполняющих эмоций. «Вы, люди, потому так мало и живете, что постоянно совершаете какой-то идиотизм», — отрезал лис. «Сам спасибо скажи, что я услышал твое появление и проснулся. Еще бы, с такими-то ушами», — пробубнил ребенок. «Что?» — недовольно зарычал демон. «Ты что-то сказал? Уши, говорю, у тебя красивые», — поправился Наруто. «Конечно, я не только сильнейший из Биджу, но и самый красивый. Представляешь, однохвостый вообще здоровенный енот из песка, тупой бочонок на ножках», — произнес лис и зашелся лающим смехом. «Да-да, конечно», — зажав уши, закивал ребенок. «Ладно, возвращаемся к тренировкам. Чем быстрее ты станешь сильным, тем раньше я избавлюсь от твоего общества и обрету долгожданную свободу», — безапелляционно потребовал лис, отсмеявшись. Наруто оставалось только согласно кивнуть. В течение половины ночи Узумаки вызывал в себе чувство ненависти к людям, а Девятихвостый делился с ним своей ядовитой чакрой, в нужный момент выталкивая из внутреннего мира. Правильно рассчитав время, им удалось обойтись без длительных приступов боли, взамен увеличивая число подходов. «Иди спать», — в какой-то момент скомандовал демон. «Ага, понял», — ребенок механически кивнул и выпал в реальный мир. Требовательному Девятихвостому удалось измотать даже Узумаки, славящихся своей выносливостью. Утро встретило Наруто щебетом птицы и яркими лучами солнца из незакрытого окна. Сладко потянувшись, ребенок свесил ноги с кровати. «Проклятие, опять забыл переодеться», — выругался Наруто, обнаружив на себе оранжевый комбинезон вместо пижамы. «У меня так вся чистая одежда скоро кончится. Не хочу стирать». У ребенка даже возникло искушение пойти в академию в старой одежде. Подняв руку, он втянул воздух ноздрями. Да вроде не пах, начал по привычке мальчик, но внезапно убойный запах накрыл его с головой. Он едва сдержал приступ тошноты. Да что такое, почему все так воняют? Пришлось идти в душ и тщательно натираться большой зеленой мочалкой. И все равно запах продолжал мерещиться даже сквозь пену. А-а-а, мальчик начал тереть еще яростней, разбрызгивая воду во все стороны. И только почти стесав кожу до мяса, он устало покинул душевую кабину. «Да за что мне это?» Достав последнюю запасную копию комбинезона, он осторожно натянул его на пострадавшее в борьбе за чистоту тела. Внезапно его взгляд упал на будильник, на котором стрелка уже вплотную подбиралась к 9 часам утра. «Проклятие, я опаздываю!» Схватив хитаяте и упаковку молока из холодильника, мальчик выскочил за двери на полной скорости, рванул к Академии Шиноби. К счастью, у него получилось добраться за 2 минуты до назначенного срока. Плюхнувшись на свободное место на самом последнем и высоком ряду, он растекся по парте, выравнивая дыхание. «Наруто-кун, это класс только для выпускников», — неожиданно раздался рядом спокойный голос. «Привет, Шикамару», — вяло пошевелил рукой Узумаки, доставая хитаяте из кармана. «Видишь, с этого дня я тоже ниндзя». «О», — только и обронил парень, теряя интерес. «Привет, Наруто», — внезапно из-за спины одноклассника показалась светловолосая голова. «Здравствуй, Ина», — поздоровался в ответ Узумаки, отрываясь от парты. Повернувшись к девочке, он наткнулся на удивленный взгляд Шикамару. Мальчик со стянутыми на затылке в хвост непослушными черными волосами недоверчиво переводил взгляд с блондина на блондинку. «Вы что, общаетесь?» — прозвучал удивленный вопрос. «Немного», — ухмыльнулась девочка. «О», — с новой интонацией повторил Шикамару. В этот момент дверь со стуком распахнулась, и в класс вошел Ирука в стандартной форме ниндзя Конохи, черной одежде, сандалиях и серо-зеленом бронежилете. «Приветствую собравшихся», — хорошо поставленным голосом начал учитель, дождавшись наступления тишины. «Сегодня вы официально становитесь ниндзя, но вы всего лишь генины, то есть начинающие ниндзя, и вам придется потрудиться, чтобы стать опытными и заслужить звание чунина. Вас распределят в группы по трое, в которых и будете выполнять миссии под присмотром опытного наставника Джонина. Слушаем внимательно. Сейчас я назову команды». Неожиданно Наруто услышал голос Ина. «Интересно, кто попадет в группу с Саске?» — прошептала она, обращаясь к кому-то с нижнего ряда. Чуть наклонившись, мальчик увидел миленькую девочку с длинными красивыми нежно-розовыми волосами в красном платье цыпара. В груди кольнуло. «Я не знаю», — ответила Сакура подруге, даже не заметив взгляда Наруто. «Как и всегда, впрочем, команда номер 7», — между тем произнес Ирука. «Узумаки Наруто, Харуна Сакура, Саске Учиха, Яху». На всю аудиторию радостно воскликнула обладательница розовых волос, вскакивая с места и вскидывая руки. Впрочем, некоторые выпускники уже демонстрировали и не такую реакцию, так что особого внимания она привлекла. «Почему ты попала с ним?» – прошипела Ина, сжимая кулачки. «Ха-ха», – довольно улыбнулась Сакура, показывая пальцами знак победы. В остальном обошлось без ярких реакций, и Рука спокойно дочитал свой список. «На этом все. Я предоставлю вас наставникам после обеда». «Свободны», — закончил учитель свою речь. Загалдев, ученики начали сплошным потоком покидать аудиторию, одновременно пытаясь найти будущих напарников по команде. Наруто немного замешкался и догнал Харуна только на улице. «Сакура, может, пообедаем вместе, раз мы теперь в одной команде?» С дружелюбной улыбкой поинтересовался блондин. «Почему это я должна обедать с тобой?» Раздраженно обернулась к нему девочка. «Ну, мы ведь теперь напарники», неловко почесав затылок, произнес Наруто. «Да чего ты прилип ко мне? Отвали», зло бросила Сакура, развернулась и быстрым шагом направилась прочь. «Саске, где ты?» Наруто провожал ее взглядом, словно застывшее изваяние. Если бы кто-то увидел его в этот момент, то с удивлением обнаружил бы, что на мгновение глаза мальчика окрасились кроваво-красным. Молча развернувшись, Наруто достал из кармана упаковку молока и распечатал. Раздался неприятный кисловатый запах. «Просрочено», — осознал мальчик. Небрежно бросив упаковку в урну, Наруто направился к небольшому ресторанчику, который обслуживал студентов академии. Денег у него с последнего пособия осталось совсем немного, но отсутствие завтрака не оставляло выбора. Организм молодого Узумаки требовал еды. Вот только продавцы наверняка взвинтят для него цены. Отказать в обслуживании из-за близости академии не посмеют, но хоть так попытаются отвадить проклятого демона. Задумчиво повертев головой, Наруто увидел, что все выпускники уже разбились на группы. Только одна невысокая девочка в меховой курточке бежевого цвета шла куда-то в одиночестве. «Привет, Хината», оказавшись рядом, поздоровался Наруто. «А», девочка обернулась, демонстрируя необычные глаза нежно-лавандового оттенка и удивительно бледную кожу, которая, впрочем, тут же покрылась густым румянцем. «Да-да-да, привет, мне очень неловко просить, но не могла бы ты меня выручить?» Неловко чеша затылок и улыбаясь, произнес мальчик. «Конечно», все еще заикаясь, зачем-то выкрикнула девочка. Наруто мысленно отметил, что она все еще очень странная, хоть и милая. «Большое спасибо», произнес мальчик и поклонился. «Не могла бы ты купить еды, что угодно? Понимаешь, у меня не лучшие отношения с продавцами. Большая часть вообще гонит из магазина, а остальные цены задирают». «Да-да», Пе поняла, схватив протянутые деньги в кулачок, едва не кипя, как чайничек, девочка деревянным шагом направилась к ближайшей закусочной. «Забавная», не удержался Наруто от улыбки. «Так почему ты не с командой?» Минут через 15, сидя на лавке и уплетая вкуснейшую лапшу с мясом и овощами, поинтересовался Узумаки. К его удивлению, вернувшись из закусочной, девочка не отправилась по своим делам, а присела неподалеку. Акмару, питомец Кибы, убежал за белкой, смущенно прижав кулачки к груди, ответила Хината. «Так ты его искала?» «Да, прости, что отвлек», повинился мальчик. «Эн, ничего», помотала головой девочка. «Вряд ли бы я его Эн нашла. У Инузука сильная связь со своими Эннинкинами. Эн наверняка Киба уже поймал его. Опять не понимаю очевидные для остальных вещи. Надоело», промелькнула в голове Узумаки недовольная мысль. «ТТД доволен, в какой команде оказался?» Неожиданно заполнила затянувшуюся паузу Хината. При этом краснота покрыла все ее лицо. Если бы Наруто не наблюдал это зрелище раньше, то наверняка решил бы, что у девочки высокая температура или вообще аллергия. Скорее всего, ей тяжело общаться с малознакомыми людьми, решил он. «Не особо», — хмыкнул мальчик в ответ. «Но нас и не спрашивают». Хината внезапно вскочила с лавки и торопливо поклонилась. «Прости, мне пора», — заикаясь еще сильнее, чем обычно, произнесла она и метеором унеслась в закат, почему-то прижимая руки к лицу. Ей ведь не стало плохо. Наруто озадаченно проводил девочку взглядом. Доев остатки лапши, он выбросил коробку в контейнер и вернулся обратно в класс. Постепенно подтягивались и остальные выпускники. Впрочем, их довольно быстро забирали наставники, один за другим заглядывая в аудиторию. В какой-то момент Наруто осознал, что в помещении осталось только их троица. При этом Сакура выглядела чем-то расстроенной и вместо того, чтобы крутиться вокруг Саске, сидела на отдалении от него. Сам Учиха занимал свое привычное место. Вот и выходило, что располагались все они фактически на разных концах аудитории. «Из нас получится отличная команда», — саркастично заметил внутренний голос. Наконец дверь открылась, и в проеме показался Шиноби. На взгляд Наруто, по сравнению с большинством джонинов-наставников, он выглядел как-то невзрачно. В стандартном обмундировании ниндзя Конохи, с закрытым тряпичной маской лицом, словно этого мало, Хитая тени известный надевал таким образом, чтобы он съехал с лба и полностью закрыл левый глаз. Единственным ярким пятном служили взъерошенные волосы пепельного цвета, торчащие вверх. Окинув троицу генинов беглым взглядом, неизвестный потер подбородок. «МММ», скучающим тоном протянул он. «Как бы так сказать, мое первое впечатление о вас в общем, вы мне совершенно не нравитесь. Жду вас на крыше». И исчез в вихре листьев. Генины безмолвно переглянулись, поднялись со своих мест и направились на крышу учебного корпуса, где для учащихся находился небольшой сад. «Итак, для начала попробуйте представиться», — все тем же скучающим тоном произнес наставник, оперевшись на ограждение. «Наруто Узумаки», — не стал спорить блондин. «Учиха Саске», — в тон хмыкнул мрачный красавчик. «Сакура Харуна», — последовала примеру возлюбленного девочка. «Эмма», — протянул Джонин. «Это будет сложней, чем я представлял. Завтра мы должны будем выполнить одно задание». Судя по затянувшемуся молчанию, мужчина ожидал уточняющих вопросов, но их так и не последовало. «Вас ждет тренировка на выживание», — потяжелевшим голосом надавил на детей Джонин. «Тренировка и есть наше задание, но мы ведь уже научились всему в академии», — возмутилась Сакура. «Это будет необычная тренировка. Я вас немного удивлю. Из 27 выпускников только 9 становятся полноценными генинами. Остальные 18 отправятся обратно в академию. Иными словами, вероятность вылететь на этой тренировке 66%. Ну что, удивлены? Но зачем тогда вообще нужны выпускные экзамены?» — удивленно поинтересовался Наруто. Ему пришлось столько пройти, чтобы в итоге вылететь по желанию какого-то стрёмного мужика. «Экзамены всего лишь определяют, кто потенциально способен стать генином. Окончательное решение принимать мне, как вашему наставнику. Встречаемся завтра в 5 утра на 3-й тренировочной площадке и принесите все, что вам может понадобиться». Отлипнув от перил, так и не представившийся ниндзя махнул рукой. «Ну, до скорого. А, и кстати, не завтракайте», — вырвет. Исчезнув в вихре листьев, наставник оставил генинов одних. Следом крышу покинул Саске, даже не взглянув в сторону товарищей по команде. Удивительно, но Сакура не бросилась за ним. Узумаки даже немного заинтересовался, что такого между этой парочкой приключилось. Но и с Наруто разговаривать Сакура не пожелала, выждала немного и тоже покинула крышу. «По крайней мере, будет весело», — улыбнулся Узумаки, подставляя лицо теплым солнечным лучам и легкому ветерку. Глава 4. Наруто спустился с крыши следом за Сакурой и с грустным вздохом достал из кармана жабу кошелек. Пришло время подводить финансовые итоги. Даже разовый перекус в закусочной сильно ударил по его ресурсам. Увы, такова доля сироты. По крайней мере, теперь он знает имена своих родителей. «Кто же вы, Узумаки Кушина и Минато Намикадзе?» — мысленно Наруто пообещал себе обязательно расспросить о них Лиса этой ночью. «Если мама служила предыдущей тюрьмой Биджу, он должен знать ее достаточно хорошо. Почему их имена звучат так знакомо?» — нахмурился мальчик, но ответ хоть и крутился где-то рядом, но упорно не желал выглядывать на свет. Вздохнул, Узумаки убрал кошелек и направился в небольшой магазинчик на окраине Конохи. Бежать пришлось минут 20. Махнув на входе сморщенной, как изюм, старушке, он проскользнул в темное и душное пространство лавки. В основном здесь продавали разную ерунду из разряда «все по 300 рё». Но Наруто знал, что в глубине бесполезного хлама скрывается настоящее сокровище. Пачка из 6 упаковок лапши быстрого приготовления по фиксированной цене 300 рё. Для сравнения, сегодня в закусочной он потратил чуть больше 800 рё. Держа в каждой руке по здоровенной упаковке с лапшой, счастливый ребенок направился домой. Однако там его атаковал резкий запах. «Фу», — зажав нос, прогундосил Наруто. «Что-то сдохло». Быстрый поиск не выявил источника вони. Пахло буквально отовсюду. Из слива, из холодильника, от кровати и грязной одежды в ванной. Неужели всегда так пахло? Бред какой-то. Что вообще творится с его обонянием? Но делать нечего, пришлось браться за уборку. Мальчик практически со слезами на глазах тратил время на такое бесполезное занятие, как наведение порядка. Хорошо еще, что в подвале дома располагалась бесплатная прачечная для жильцов. Когда уровень запахов снизился до приемлемого, Наруто облегченно вздохнул. Остаток дня, как и планировал, ребенок провел за учебниками. Он твердо решил ликвидировать свою необразованность. Пусть книги не содержали великих тайн, но чувствовать себя дураком Наруто надоело, да и читать ему неожиданно понравилось. Так он узнал, что нинкины – это особые собаки клана Инузука. По достижению определенного возраста, каждый ребенок из этой семьи получает щенка-партнера, с которым становится практически неразлучен на протяжении всей жизни. Нинкины умнее обычных собак, умеют использовать чакру и обладают обостренными чувствами. Теперь понятно, Чивакиба постоянно таскается со своим Акамару. А я-то думал, он какой-то чудак, восхитился Узумаки.